Глава 15. Все оказалось легче, чем мы думали. У матери случился очередной из ее тяжелых приступов. Ей было совершенно не до нас, не до наших бледных, измазанных, зареванных физиономий. Она погнала Рен в ванную, утверждая, что от нее все еще пахнет апельсином, и терла ей руки пемзы с камфорным маслом, пока Ренет своим ревом ее не остановила. Через 20 минут обе появились. Рен с полотенцем вокруг головы, благоухая камфорой, мать мрачная, сжав губы, внутри вся кипит. Ужина нам не было. «Сами готовьте, если хотите», — буркнула мать. «Шатаетесь, как цыгане по лесам. Выставились, как бог знает кто, на площади». Чуть ли не со стоном вырвалась у нее, рука терла висок знакомым красноречивым жестом. Она смолкла и в наступившей тишине глянула на нас, как будто впервые увидела. Потом поплелась к камину, села в кресло-качалку и, яростно комкая в руках вязание, стала качаться, глядя в огонь. «Апельсины», — тихо произнесла она. «Что ты их в дом все тащишь? Так люто меня ненавидишь?» Было непонятно, к кому она обращалась, и никто не осмелился рта раскрыть. Да и что можно было ей сказать? В 10 мать ушла к себе. Мы обычно так поздно не засиживались, мать же, когда накатывались сильные приступы, будто утрачивала чувство времени и спать нас не погнала. Мы еще немного посидели на кухне, вслушиваясь, как она стелит себе постель. Кассис спустился в погреб принести чего-нибудь поесть, вернулся с куском рилетте, завернутым в бумагу, и половиной каравая. Мы поели, хотя есть не особенно хотелось. Думаю, принялись за еду, чтоб меньше говорить. Тот ужас, к которому мы оказались причастными, неотвязно, как изъеденное червем яблоко, стоял перед глазами. Его тело, его белая нордическая кожа, казавшийся голубой среди пестрых листьев, его лицо без взгляда, его сонное невесомое переваливание в воду, подпихивание ногой листьев к его развороченному пулей затылку. Странно, что на входе пуля оставила крохотную аккуратную дырочку, потом неспешный торжественный всплеск воды. Черная ярость взрывала изнутри мое горло. «Ты обманула меня», — стучало в мозгу. «Ты обманула! Ты обманула меня!» Первым молчание нарушил Кассис. «Ну давай, иди же, давай!» Я с ненавистью взглянул на него. «Надо, надо!» — настаивал он. «Не то будет поздно!» Рен, точно загнанный зверек, поглядывала то на брата, то на меня. «Ладно», — сказала я устало. Я пошла. После я снова вернулась на реку. «Не знаю, что я ожидала там увидеть? Может, призрак Томаса Лейбница, прислонившийся, покуривая к наблюдательному пункту? Но у реки все до странности было как прежде, ни намека на зловещую тишину, которая обычно сопутствует страшным делам. Квакали лягушки, и мягко плескалась вода, подмывая берег. В холодном сизом лунном свете старая щука впилась в меня блестящими глазами-шариками, распахнув зубастую слюнявую пасть. Я не могла отделаться от мысли, что она живая, что слышит каждое слово, бдит. «Ненавижу тебя», — сказала я матерой. Она презрительно глядела на меня своим стеклянным взглядом. По сторонам зубастой пасти торчали сломанные крючки, кое-какие уже вросли в кожу и походили на диковинные клыки. «Я ведь отпустила бы тебя», — сказала я ей. «Ты это знала?» Я прилегла на траву рядом, почти касаясь лицом щучьей морды. Вонь от гниющей рыбы мешалась с запахом влажной земли. «Ты обманула меня», — сказала я. В бледном свете взгляд старой щуки показался мне осмысленным, мало того, торжествующим. Не помню, сколько я там пробыла в ту ночь. И, видно, задремала, потому что, когда очнулась, месяц уже скатился ниже по реке, глядясь в свое отражение на молочной водной глади. Было очень холодно. Растирая коченевшие руки и ноги, я встала, потом осторожно подняла с земли дохлую щуку. Облепленная речным илом, она была тяжелая, и на ее сверкающих боках обломки застарелых крючков образовали причудливый черепаший узор. Я молча понесла ее к стоячим камням, где на гвоздях висели все лето дохлые водяные змеи. Я подвесила щуку за нижнюю челюсть на один из гвоздей. Плоть у нее была твердая и скользкая. Сначала мне даже показалось, что я не сумею протнуть ей кожу, но с некоторыми усилиями мне это удалось. Матерая, разинув пасть, повисла над рекой в окружении трепещущих на ветру змеиных останков. — Все-таки я тебя поймала! — тихо сказала я. — Поймала!